Лицо Инглиша прояснилось. «Да, я совсем забыл. Эд думает, что она работает вместе с Шерманом. Хотелось бы знать, что ему удалось вытянуть из нее. С минуты на минуту он должен позвонить». «Он может быть у нее в настоящую минуту», — воскликнул Инглиш, вскакивая с кресла. «Я могу позвонить туда». Он торопливо разыскал в справочнике телефон Глории Виндзор и набрал номер. После долгого ожидания повесил трубку. Она не отвечает. Может быть, ее не было дома, и он не смог повидать ее. Он посмотрел на часы. «Когда я думаю о Лоис, боже мой, мне необходимо что-то сделать. Я не могу оставаться здесь и так долго ждать. Не нервничайте, Ник». Какая-то машина, быстро промчавшись по улице, остановилась перед домом со страшным визгом покрышек. Инглиш бросился к окну, но Элен оттолкнула его. «Осторожнее, Ник, это может быть полиция. Дайте мне посмотреть». Она подняла занавеску и повернула к Инглишу радостное лицо. «Это Эд!» — закричала она и побежала к двери. Леон не успел позвонить, как дверь была открыта. Он промок до костей и выглядел измученным. «Сэм дома?» — спросил он. «Входите», — пригласила Элен. «Ник здесь». «Ник? Мой бог! Я думал, он в тюрьме». Инглиш подошел к нему. «Вот это везение! Я не надеялся тебя увидеть». «Где Лоис?» — спросил Инглиш. «Я еще не совсем уверен. Я пришел сюда за деньгами. Мне нужно нанять судно. У Шермана есть яхта. Она на якоре в 6 милях от Вай-Крик. Я думаю, Лоис на борту яхты. Мне необходимо $100, чтобы нанять лодку. У тебя есть деньги?» «Да, конечно», — ответил Инглиш. «Я еду с тобой». «Лучше не надо. Полиция ищет тебя». «Тебя тоже разыскивают. Марилли отдал распоряжение задержать тебя. Он собирается повесить тебе на шею убийство Карины. Пошли». Он надел свое пальто. «Далеко это, Вай-Крик?» «4 километра». Леон уже открывал дверь. «Элен, скажи Сэму, куда я поехал», — попросил Инглиш. «И спасибо вам за заботу». «Желаю удачи, Ник. Будьте осторожны». Инглиш поспешил за Леоном. Едва он забрался в машину, как та сразу же рванулась с места. «Мне удалось разговорить эту девчонку Виндзор», — сообщил Леон. «Это будет стоить 7 тысяч, и, может быть, ни к чему не приведет. Но мне все-таки кажется, что Шерман отвез Лоис именно на свою яхту. А что было с тобой?» «Марилли пытался спустить меня. Если бы не Чик, он сделал бы это». Леон кинул на него быстрый взгляд. «Он пытался спустить тебя?» «Ну да. Он боялся, что я заговорю, и это не пошло бы ему на пользу. Эд, куда мы едем?» «Ты знаешь, где гольф-клуб?» «Ну, так как Вай-Крик на 1 километр дальше. Там есть ангар для лодок. Я видел его яхту. Она стоит на якоре в 6 милях от берега, в лимане. Там кто-то есть, я видел свет в каютах. Но парень, у которого есть лодка, не хочет везти менее чем за $100. Я чуть с ума не сошел, уговаривая его. Поэтому я и явился к Сэму за Фриком». Инглиш быстро огляделся. «За нами следят, Эд». Леон надавил педаль газа. «Копы?» «Думаю, они. Возможно, у них записан номер машины. Я же сказал, что тебя ищут». «Мне никогда не обогнать патрульную машину на этой развалине», — забеспокоился Эд. «Что же нам делать?» «Продолжай ехать. На повороте немного притормози и дай мне выпрыгнуть. Я постараюсь удрать и буду искать Лоис». «Они нас поймают», — заволновался Леон, прибавляя газ. Указатель скорости достиг 110, и расстояние между машинами увеличилось. «Приготовься, я сворачиваю». Доехав почти до перекрестка, Леон резко тормознул, оторвав от асфальта левое колесо. Фары полицейского патруля осветили машину, устремившись на боковую улицу. «Удачи!» — закричал Леон, когда Инглиш открыл дверцу. Инглиш прыгнул и, сделав два шага вперед, шмякнулся на землю. Смягчая удар, он несколько раз перевернулся через себя, потом вскочил и бросился в ближайшую улочку. Полицейская машина промчалась как раз в тот момент, когда Инглиш поднялся на ноги. Его окликали, требовали остановиться, но он продолжал убегать. Вспышка выстрела осветила ночь. Пуля просвистела рядом с ухом Ника, но он, не обращая внимания, мчался вслепую в темень улицы, которая выходила, он знал это, к реке и кончалась у пристани. Потом Инглиш услышал позади себя топот. Полицейские не отставали. В нескольких метрах от себя он разглядел гору пустых ящиков. Он бросился туда и спрятался среди них. Мгновением позже на улице появился коп с пистолетом в руке. Он бросил взгляд на пустую дорогу, затем уставился на ящики. Инглиш наблюдал за ним с горькой усмешкой. «Ник Инглиш прячется от копа!» «Как это было бы смешно, — подумал он, — если бы Лоис не находилась в опасности!» Он был уверен, что коп станет осматривать ящики. Он затаил дыхание, но коп решил зайти с другой стороны. «Выходите, я вас вижу!» — неожиданно крикнул он, поднимая оружие. «Выходите немедленно, или я буду стрелять!» Инглиш не пошевелился, уверенный, что полицейский не мог его видеть. Стараясь ступать без шума, пошел за полицейским, обходившим груду ящиков. Сделав полный круг, недовольно ворча что-то про себя, коп исчез в направлении пристани, подсвечивая дорогу фонариком. Немного переждав, Инглиш выбежал на ближайшую улицу и остановил такси. «Вы знаете, где находится гольф-клуб?» — спросил он у шофера, наклонив голову, чтобы не быть узнанным. «Конечно», — ответил тот. «Неужели вы собираетесь, несмотря на непогоду, сыграть партию?» «Немного дальше находится лодочная пристань. Я хочу попасть туда». «Да, я знаю, где это. Это у Тома Карра». Инглиш влез в такси. $20, если вы привезете меня за 20 минут. Хотя это и невозможно. Я довезу вас за 15 минут. Поехали. Инглиш откинулся на подушку сиденья и стал шарить в карманах в поисках сигареты.